Глава 25. На рубеж атаки. Вызвал Рогов, когда они проехали километров 10. «На связи 501-й», — отозвался Виктор. «У меня одному бойцу дурно. Мутит уже часа три как. Но укрепился, ничего не говорил. 502-й на обочину. Выполняю. 503-й 501-му», — вызвал Нестеров. «На связи 503-й», — отозвался командир 2-й мотокоманды. Насчет состояния бойцов Виктор предупредил своих унтеров особо. Чтобы никакой самодеятельности. Даже если подчиненный тухлых яиц наестся. Сначала на осмотр к Нестерову, а потом уж, если будет нужда, строгое внушение. «Ну и что тут у нас? Кто больной?» – спрыгивая с брони, поинтересовался Виктор. «Санчес», – указал Рогов на бойца, который еще недавно едва богу душу не отдал, схлопотав пулю в живот. К слову, рубашку и пончо он уже привел в порядок. Нашелся ручей, где получилось ополоснуть одежду от крови. Не сказать, что отстиралось все начисто, но теперь вид куда приглядней. Смуглое лицо парня стало серым, из-за чего выглядело особенно болезненно. Сидел на траве с виноватым видом, явно борясь с тошнотой и сдерживая рвотные позывы. Понять его несложно, еще недавно он доставил неприятности своим ранением. Товарищи уже успели высказать ему и Пересу свое «фи». В смысле, командир, конечно, у них сволочь, но и они хороши. Два заряда аптечки, как корова языком слезала. Раньше-то они только слышали о том, какие чудеса могут совершать артефакты. Теперь же убедились в этом воочию. Виктор приблизился к парню и попытался взглянуть на его суть. Да кой черт попытался. Увидел без труда, как у любого инициированного. Разве только вид какой-то блеклый, словно надпись подернута дымкой и показатели основных характеристик отсутствуют. Ступень нулевая. Возрождение – 0. Опыт – 0 из 2000. Свободный опыт – 0. Избыточный опыт – 0. Очки надбавок – 0. Сила – неизвестно. Ловкость – неизвестно. Выносливость – неизвестно. Интеллект – неизвестно. Харизма – неизвестно. Умение – неизвестно. Вот, значит, как выглядит кандидат на инициацию. Ладно, так значит так. Достал из внутреннего нагрудного кармана инициатор. Открыл крышку и извлек заводную ручку. Вставил в гнездо и начал вращать, наблюдая за тем, как меняются показатели состояния заряда. Наконец, артефакт отозвался тихим мелодичным звоном, возвещая о готовности к работе. Артефакт-инициатор. Персональный. Ресурс 200 из 200. Состояние заряда 100%. Перезарядка ручная. Состояние механизма взведен, готов к использованию. Приложил коробочку к открытому предплечью парня. Этого вполне достаточно. После чего нажал на кнопку. Внутри сразу зажужжал механизм, цифры заряда начали стремительно уменьшаться. Глаза Санчеса закатились, и он потерял сознание. Зато суть стала видна четко и ясно. А еще проявились показатели характеристик и умений. М-да. Нет, ну где в этом мире справедливость? Вроде безграмотный крестьянин, но все показатели на старте у него значительно лучше, чем в свое время у Виктора. «Рогов, обождите здесь, пока не придет в себя. Как очнется, его будет рвать, но потом все наладится». «Я помню, товарищ поручик», — ответил унтер. «Хорошо, как придет в себя, догоняйте. Разбираться со своей сутью будет потом». «Есть». Задерживаться и дальше некогда, время неумолимо продолжает свой бег. Если им удастся воплотить его задумку, то только до заката. И то не факт, что к Янке еще не подошла подмога. Но утром им уже точно придется иметь дело не с одним взводом, а значит и надежды на благополучный исход никакой. До Ла-Тринидада добежали быстро. До заката было еще минимум 4 часа. Вагон времени, если действовать расторопно, а не тянуть кота за подробности. Городок небольшой, аккуратный и ухоженный. На главной улице мало что на проезжей части разъедутся два грузовика, так еще и тротуары по обеим сторонам имеются. Правда, другие улицы такой шириной уже похвастать не могут, Но все одно особой тесноты нет. Дома двухэтажные, в колониальном стиле. Для Виктора картина непривычная, а потому он то и дело ловит себя на том, что любуется достопримечательностями, в то время как следовало бы не расслабляться, все же городок был занят правительственными войсками. Ну и пустынные улицы должны настраивать не на лирический лад. Понимая это умом, он все же ничего не мог с собой поделать. По факту, это первый некоруганский город, который он наблюдает воочию. В Акатале им побывать так и не удалось, даже проездом. Впрочем, если он и раззявил варежку, то Овечкин со своим отделением расслабляться и не думал. Они разделились на две группы и двигались чуть впереди БРДМ по обеим сторонам тротуара. Уж их-то красотами города в колониальном стиле не удивить, и мирной картине они не верили ни на грош. Сразу видно, что жизнь их потрепала и научила быть все время настороже. Впрочем, как и ожидалось, город прошли без проблем. Согласно имеющимся сведениям, морпехи засели на своем блокпосту, а нас гвардейцы убыли в Эстелле для усиления гарнизона. Значит, город постараются во что бы то ни стало удержать. А там и помощь подтянется, как со стороны столицы, так и с побережья. Позицию нашли быстро. Участок на карте вполне соответствовал тому, что они наблюдали воочию. До Янки отсюда 2 километра 150 метров. Погрешность у внутреннего дальномера Виктора сейчас и вовсе смешная. А с учетом и без того развитого глазомера, на такой дистанции составляет всего-то несколько метров. У миномета морпехов дальность стрельбы 1800 метров. Если, конечно, им не подбросили агрегат посерьезней, что сомнительно. Поэтому можно было бы, особо не скрываясь, начинать окапываться. Получится выбить Янки или нет, это бабка надвое сказала. А вот основную задачу – перекрыть проход – они выполнить обязаны. Одно плохо. До противоположного склона 800 метров. А до того места, где техники уже не пройти, вся 1000. В общем и целом, перекрыть проход, конечно, получится. Но еще лучше было бы подстраховаться. Виктор всмотрелся в крутой склон горы, потом перевел взгляд чуть ниже. Блокпост Янки пристроился на уступе, из-за которого крутизна склона значительно уменьшалась. Но все одно гора представляла собой серьезное препятствие. По периметру колючая проволока, за которой виден бруствер траншеи, обложенный дерном. Так себе маскировка, если учесть наличие колючки и понимание того, что там находятся позиции взвода. Опять же, амбразуры дотов и перекрытых щелей рассмотреть не составляет особого труда. Зато дерн не позволяет дождям размыть бруствер. А ливни тут не такая уж и редкость, даже в сухой сезон. Он ведь так называется лишь в сравнении с дождливым, когда земля не успевает даже просохнуть и уже не впитывая в себя влагу, гонит ее в реки. «От вершины горы до поста километра полтора», – прикинул Овечкин, покачав головой и выразительно сжав губы. «До центра позиции 1420 метров», – уточнил Виктор. «Хотите сказать, что вам это по плечу?» «Именно это я и говорю, Сидор Матвеевич. Я охотник не из последних в Троицке. Да плюс все необходимые умения подняты до максимума. Так что достану. Не в голову, конечно, но по торсу однозначно». «Понятно». «Ну, если так, то оно, конечно, попробовать можно». «Вот мы и попробуем. А пока я стану добираться до места, принимай командование на себя». «Мои все больше на колесах привыкли, а ты по грешной земле ногами, да ковыряешься в ней, так что тебе и карты в руки». «Ваши не заортачатся?» «Унтерам моим, конечно, обидно будет, но если не дураки, поймут, а нет ума, так и подавно им в рот заглядывать не стоит». «Ты вот что, Сидор Матвеевич». «Как только управитесь с траншеями, надо бы заминировать дальний склон и подходы к нему. У нас американских гранат целых 4 ящика». «Я видел», – кивая произнес унтер. «Растяжки-то ладить умеешь?» «И я умею, и парней своих обучил. Только не использовали их, чтоб, значит, не делиться с Янки наукой. А то у нас этих тех гранат от век кот наплакал. Зато у этих аспидов, как у дурака, махорки». «Понатыкают на тропах, так и беды не уберешься». В армии ДВР ставить растяжки учили всех, но использовать их Виктору как-то не доводилось, так как это подразумевает под собой оборону. А в подобном бою ему пришлось участвовать только однажды. Да и то, гранат было не так много, чтобы еще и подходы минировать. «Что, совсем растяжки не ставят?» – удивился Нестеров. «Ну вот не верилось как-то, что подобный метод не протек. К слову, японские гранаты для этого не годились категорически. Зато американские, как и ДВРовские, очень даже. Словно изначально создавались с таким расчетом. Оставалось только подбросить соответствующую идею, которая до Янки пока еще не добралась. Гриф секретности у этого способа минирования для служебного пользования. Прямого запрета на использование нет. И для выполнения задания Виктор предпочитал задействовать все козыри, даже самые мелкие. «Не умеют же», – жизнерадостно сообщил Унтер. «Ну что сказать, его радость понятна. Подскажи, кто Янки, и партизанам тут же станет не так вольготно в горах. Конечно, пострадать могут и мирные жители, но вряд ли это остановило бы американцев». «По минированию все понял», – уточнил Виктор. «Понял, как не понять», – почесал в затылке Унтер. «Ну вот не хотелось Овечкину давать Янке такой убойный аргумент, тем более так хорошо подходивший к их типу запала. ДВРовский сразу выполнен трехсоставным, где можно удалить среднюю секцию с замедлителем. Американский придется отпиливать. 5 секунд замедления – это ж прорва времени, чтобы можно было отскочить и залечь». Кроме вот таких растяжек, у армии ДВР стоит на вооружении еще и ПОМС – противопехотная осколочная мина заграждения. Устанавливается куда проще и быстрее растяжки из гранаты, и с запалом там мудрить не нужно, и колышки со струной идут в комплекте. Но вот на вооружении ЧВК таких отчего-то нет. И вообще, учить с ними обращаться учат, а вот использовать в войсках не используют. У Виктора вообще сложилось такое впечатление, что многое в ДВР готовится на перспективу. Для чего-то очень серьезного. Больно уж похоже на то, как концерн Песчанина исподволь готовился к германской. Правда, масштабы несопоставимы. Отчего такие выводы? Уж кто-кто, а Нестеров мог их делать, основываясь на том, что видел сам. Новые танки, из которых используется пока только БРДМ – и то непонятно почему, ведь даже МБТ убрали подальше, в пыльный сарай. О других линейках, равных которым пока еще нет, и говорить нечего. Стрелковое оружие под промежуточный патрон типа того, что используется в карабине «Барсук», только в калибре 7,62 мм. Нестеров видел, как эти автоматы успешно прошли полевые испытания. Пехота нарадоваться на них не могла, как и на разработанные на их базе ручные пулеметы. Гранатометы, что сегодня используют гранатометчики, в слегка видоизмененной конфигурации, крепятся прямо под стволом этих автоматов. Теперь для их использования не нужно выделять отдельного бойца. Его роль может выполнять каждый стрелок. Но гранатометчик все же сохранился, только вооружен он уже совсем другим образцом, способным подбить... Вообще-то Виктор полагал, что новейший ОТ-1, основной танк первой модели, не по зубам противотанковым пушкам, состоящим на вооружении других стран. Если только не всадить в борт из зенитного орудия калибром не меньше 76 мм. Да и то без гарантии. Но новая кумулятивная граната пробивала его толстую лобовую броню. И много чего еще ему довелось видеть в Виноградовске. Причем такого, что вооружи этими новинками армейский корпус, и при наличии налаженного снабжения он разберет на запчасти не одну армию. А со снабжением у ДВР все в полном порядке. Благодаря гражданской войне в Испании и событиям в Китае удалось отработать схему доставки грузов, которую теперь используют в Никарагуа. И все работает как часы. Конечно, никарагуанская повстанческая армия и ЧВК «Варяг» пока испытывают недостаток во всем. Только это ведь с какой стороны посмотреть? Во-первых, то, что удалось перебросить сюда, это уже ой как немало. Во-вторых, даже если они завязнут в Эстеле, под их контролем имеется большая территория. И теперь нет столь острой нужды сохранять секретность. Ну и в-третьих, если это случится, то игра уже пойдет в долгую. А значит, и времени для пополнения боеприпасов, снаряжения и топлива будет предостаточно. Не сказать, что другие страны не разрабатывают дирижабли подобной конструкции и не изучают опыт ДВР. Это на фоне-то успехов русских. Но тут иностранцы в роли догоняющих, и даже когда они наладят строительство подобных судов, им не сравняться с ушедшими вперед. Находясь в Виноградовске, Виктор осознал одну непреложную истину. ДВР оставила позади весь остальной мир, не только в области дирижаблестроения и вооружений. Республика опережала и в создании артефактов. Нестеров всерьез полагал, что доля одаренных и отмеченных эфиром в Дальневосточной Республике заметно выше, чем где бы то ни было. И такие артефакты, как перо, синхронизатор и ниша, больше нигде не изготавливались. А значит, и воздушным судам конкурентов о грузоподъемности, сопоставимой с республиканскими дирижаблями, не приходится и мечтать. Получается, что песчанин время от времени демонстрирует новые возможности, при этом не выкладывая козыри. Он лишь показывает уголочки карт, где едва удается рассмотреть козырную масть, после чего прячет их в рукав. «Вы, стало быть, на гору?» – не спрашивая, а утверждая, произнес унтер. «Туда», – кивнул Виктор. «Тогда...» – Овечкин махнул рукой, и к нему тут же подбежал один из его сандинистов. Паренек передал своему командиру глухо брякнувшую брезентовую сумку, после чего унесся с той же скоростью, что и подбежал. «Вот, это альпинистские кошки и крюки. Мастерили сами. Но вы не глядите на неказистый вид. По вот таким склонам лазить – подспорье доброе. Сами испробовали и не раз. Спасибо, Сидор Матвеевич. Да чего уж там. Может, кого из своих с вами отправить? А то оно одному как-то...» Многозначительно замолчал унтер. «Вы тут управляйтесь. У вас каждый человек на счету». Пока прилаживал к сапогам кошки, подошел Рогов с радиостанцией. На танке стоит мощная, весьма серьезных габаритов и массы. На мотоциклах же носимый вариант, весом всего-то 13 килограммов. При этом обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 50 километров. Но это если развернуть 4-метровую антенну. Со стандартной радиус сокращается раза в два, а то и больше, в зависимости от характера местности. «Батарея заряжена полностью», – доложил унтер. «Принял», – забрасывая на плечи лямки, ответил Виктор. Ему предстояло не только поддержать штурм огнем, но и координировать действия подчиненных, наблюдая за противником с высоты птичьего полета. Да. Радиостанция, бинокль, винтовка, гранатомет, боеприпасы и сухой паек на сутки. Ох, и нагрузился же он. В общей сложности чуть больше 30 кило. И с этим предстояло подняться по крутому склону на километровую высоту. Понятно, что у Виктора имеются надбавки в силу и выносливость, но что-то ему подсказывает, что легче ему от этого не будет. На мотоцикле Нестерова доставили к северному склону. Тут его подъем янки уже увидеть не смогут. Жаль, только заехать сколь-нибудь высоко не получилось. Как уже говорилось, техника перед такими подъемами попросту бессильна. А вот человек... Человек способен приспособиться ко многому и преодолеть такое, что уму непостижимо. В том, что легко не будет, Виктор убедился с первых шагов. Ему сходу пришлось работать руками, сжимающими рукоятки крюков. Изготовлены из цельной полосы стали, ручка ухватистая, оплетена веревкой, имеется темляк, чтобы не потерять крюк. Потому как если выронишь, то подбирать уже не получится ввиду крутизны склонов, где он и используется. Сам клюв загнут к рукояти под острым углом, благодаря чему использовать его гораздо удобнее, чем если бы он был под прямым. Кошки также изготовлены со знанием дела. Два передних шипа торчат наружу, и их можно вгонять в грунт, передвигаясь на носках. Следующие на стопе слегка загнуты назад, что предотвращает скольжение при подъеме. На пятках наоборот, шипы загнуты вперед. Это для спуска. Ну, что сказать. Сам догадался Овечкин или подсмотрел у кого, неважно. Но снаряжение удобное и жизнь облегчает серьезно. Впрочем, при взваленной на себя поклаже это не больно-то и ощущалось. Уже через сотню метров появилась мысль, что гранатомет с парой десятков гранат был явно лишним. Оно, конечно, заманчиво иметь возможность обстрела сверху. Что-то подсказывало Виктору, что янки очень скоро попрячутся от его снайперского огня, и тогда рвущиеся на территории блокпоста гранаты спокойствия им не добавят точно. Но как же тяжко тащить на себе дополнительные 10,5 килограммов. И это он пока еще только выходит на рубеж атаки. Что же будет, когда все начнется? Хм. А может, как раз все нормально и будет. А самое сложное – это подготовка. Очень хотелось бы на это надеяться».